И вот с этими остатками былой роскоши нам предстояло аккуратненько демонтировать рабовладельческое предприятие господина Сантьяго. Вопрос только, как, ну, ладно, предположим, по поселку мы долбанем из главного калибра Нормандии. Система ПКО усветил древняя, как сексуальная мечта трилобита, и рассчитана на пиратские лоханки, а никак не на новейший фрегат с продвинутой системой маскировки. Так что с планеты нас увидят не раньше, чем отстреляемся. А если вперед пустить небелунг и, подсветив с него антенну радарного комплекса, снести ее первым залпом, то вообще никогда не увидит. Но что дальше? Скинув бронетранспортер с эмерами проутюжить уцелевших, допустим, а завод, по нему-то не поездишь, придется зачищать в пешем порядке. Ведь светило ни разу не идиоты, чтобы выходить в чистое поле и переть в лоб на 122 мм молота. Задачка. В общем, всю дорогу до зари мы с Тейлором и Гарусом зависали в оперативном зале над добытой агентами Лиары картой и ломали голову, как бы нам и рыбку съесть, и на елке не застрелиться. Нас слишком мало, констатировал очевидный Тейлор, отправляя в корзину очередной, который уже по счету, план операции. Даже на поселок. После бомбардировки с Нормандии там будет немало выживших, если, конечно, не перепахать всю долину. Но тогда и рабочим конец, даже без прямых попаданий их бараки от одной ударной волны сложатся. А еще надо выделить группу на зачистку завода. Завод, то есть, бой в ограниченном пространстве. Обдумывая пришедшую в голову мысль, я медленно протянул. Так, народ, вот смотрите, какие у Лаки недостатки. Проще перечислить достоинства, поморщился Груз. Потому как оно у них одно, дешевые. А все же, основные недостатки, настойчиво повторил я. Ну, Грус с Тейлором переглянулись. Во-первых, они медленные, во-вторых, хлипкие, пинком свалить можно. Угу, согласился я. Причем, даже если оборудовать их кинетическим щитом, это ничего не даст, поскольку его элементарно перегрузит. А прятаться на перезарядку они тупо не успевают, так как мобильность не к черту. Ну да, пожал плечами Грус. Все верно. А если снабдить их не кинетическим, а обычным щитом? Обычным, блин, ну вот как полицейский спецназ здание штурмует, впереди идет боец со штурмовым щитом, а за ним уже остальная группа. Так, Тейлор с Вакарианом одновременно кивнули. Я обвел их чуть раздраженным взглядом. Ну, народ, шевелите мозгами. Что мешает нам поступить так же? Берем Лаки, вручаем ему металлокерамическую плиту в полный рост и пускаем вперед, а уже под его прикрытием двинутся остальные. Мои собеседники впали в задумчивость. Если только всю эту компанию на перекрестке коридоров не обойдут, скептически заметил Тейлор, тогда эта плита станет надгробной, а на перекрестках будем ставить турели, поделился я очередной задумкой. Самые примитивные, тренога, пулемет, прицельный комплекс и передатчик для Сюзи. Хрен кто обойдет. Блин, вот что значит инерция мышления, ни Тейлор, ни Гарус до моей идеи просто не воспринимали роботов как самостоятельные боевые единицы. Ну железяки, ну поддержка. Зато, как только барьер в сознании оказался сломан, предложения посыпались градом. Эти щиты лучше бастионом, у них ходовая мощнее, скорость движения не снизится. Тогда делим отряд на три группы. ХМ, можно вообще разбить территорию на зоны турелями. Точно, нарезаем сектора каждой группе. Только три ноги, бред, надо универсальный крепеж, чтобы хоть на стену, хоть на потолок. Глядя на азартно спорящих над схемой соратников, я мысленно наградил себя пирожным, вот, какой я, однако, молодец. Теперь бы еще с поселком чего придумать. Пока Грус с Тейлором крутили план завода, разрабатывая оптимальные маршруты группы, споря над точками установки турелей, я вывел в отдельном окне карту долины, где размещались основные силы светил. Собственно, ничего особенного, обычный рабочий поселок на малообитаемой планете, кубики стандартных жилых модулей в центре и ангары на окраине. Разве что тут ангары были превращены в бараки, а на самом высоком пике окружающей долину гряды красовался светло-серый купол антенны ПКО. Энда, светило совсем обнаглели, хоть бы в камуфляж его покрасили, что ли? Нет, понятно, что крась, не крась, а излучение не замаскируешь, но ради приличия. Ладно, черт с ним, с куполом, подкрадемся на небелунге, подсветим и снесем первым же залпом с Нормандии, но вот поселение. Капитан, на завод надо три группы минимум, окликнул меня Тейлор, на секунду отрываясь от схемы. Одна высаживается на крыше, вот здесь, он указал точку на схеме, отсюда ближе всего до контрольного зала, вторая прямо во дворе перед проходной, а третья на посадочной площадке для челноков. Я только вздохнул. Значит, придется проводить операцию в два этапа. Сначала зачистим завод, а потом уже принимаемся за поселок. Вы, я, Гарус, Касуми, Грант и Массани, как раз три пары. А по поселку отстреляемся с Нормандии. У нас еще два эмира остались, напомнил Цербервиц. Поставим их на выходе из долины под прикрытием молота, чтобы тамошние на подмогу заводским не примчались. Все равно плохо, поморщился я. Вот если бы сразу, как отбомбимся, выжившим праздник устроить. А то пока мы бегаем по заводу, они в себя придут и окопаются, выбивая их потом. Огнеметы, внезапно выдал Гарус. Что, у нас больше двух десятков фенрисов. И, мы с Тейлором непонимающе переглянулись. Ведь почему на них ставят разрядники, начал объяснять турианец. Да потому что как платформа они неустойчивы, точность получается никакая, особенно в движении. Но если вместо разрядника смонтировать смерч, я на секунду представил, что получится из таким образом модернизированного фенриса, и от получившейся картинки мне слегка поплохело. Бегающий со скоростью гепарда огнемет, способный пролезть в любую подворотню или запрыгнуть на двухметровую стену. Блин, Гарус, а говорят, что я ненормальная, на войне... Как на войне, равнодушно пожал плечами Вакариан. Хаем, а еще заложить в них устройство самоликвидации, творчески развил мысль турианца Тейлор. И чтобы перед подрывом огнесмесь распылялась, получим самодвижущийся объемно детонирующий боеприпас. Дельно, одобрительно кивнул Гарус, заменяя схему завода картой местности. Тут наверняка подвалы есть, так что весьма пригодится. Маньяки, господи, куда я попал? С новыми вводными дело пошло. Мы буквально за пару часов набросали вполне приемлемый план и дружной гурьбой двинулись к инженерам, на предмет сборки турелей, а также творческой модернизации роботов. И вот тут я понял, что милитаризм – штука заразная. Выслушав, что именно требуется, Доннелли немедленно предложил сделать вдобавок минометную батарею. Мол, у нас почти десяток гранатометов от разбитых эмиров валяется и надо только смастерить им станки. На что Адамс, с минуту похмурившись, заявил, что с отдельными станками – это баловство, а гранатометы надо собирать пакетом с единой системой управления. Тогда получится хоть и слабенький, но аналог РЗО. После чего инженеры буквально вытолкали нас за дверь, не переживайте, капитан, будет усе, и даже лучше, и развернув прямо посреди отсека проектировочный куб, принялись чего-то там азартно чертить. Оказавшись в коридоре, я покосился на захлопнувшиеся за спиной створки, обвел взглядом чуть не приплясывающих от нетерпения Тейлора и Гаруса, тихонько вздохнул. Нет, этим сумасшедшим уже никакой психолог не поможет, однозначно. Глава 73. Производственный роман. Жизнь, она как зебра, полоса белая, полоса черная, а потом, раз, и в заднице. Народное творчество. Левее, левее сдвинь, чуть слышно прошипел Массани ворочающему плазменный заряд Гранту. Все, хорош, так держи. Поднырнув под руку Крагана, он набрал на контрольной панели несколько команд, запуская процедуру активации. А точно достанет, с некоторым сомнением поинтересовался я, глядя как самозавинчивающиеся буры с тихим жужжанием притягивают полусферу к фундаменту антенны ПКО. Стопудово, раздраженно буркнул наемник, тут до кабеля метра два, а долбанет минимум на пять, взрыв-то направленный. Решив, что уж Массани-то знает что делает, я молча кивнул и перевел визор в режим бинокля, задумчиво уставившись на спящие у подножия горы поселок. Тишина, покой, лишь редкие огни по периметру ограждения, да прожектор на вышке. Прибыв в систему Зори, мы не кинулись с шашками на голорубать супостата, а тихо приземлились на местной луне, дождались пока на той стороне планеты, где расположен поселок, наступит ночь, и запустили Нибелунг, чтобы своими глазами осмотреться на месте. А то вдруг информация о продаже завода таки дошла до Сантьяго и нас ожидает теплый прием. Оказалось, нифига, тут не то что нас, тут походу в принципе нападения не ждали. Сигнальный контур вокруг поселка, одна единственная вышка, караулка у бараков с рабочими, вот и вся система обороны. Даже купол антенны не охранялся. Судя по зарослям вокруг фундамента, к нему последний раз подходили как бы не при постройке. Что-то ребятки Сантьяго совсем расслабились. Зажирели, понимаешь, на дармовых харчах. И вот эта самая заброшенность антенны привела мою личную жабу в состояние нервного возбуждения. Мол, зачем такую хорошую вещь ломать? Раз не мешает никто, можно же аккуратно отрубить питание, перерезав идущий к ней кабель. В итоге пришлось в экстренном порядке собирать из плазменной мины заряд направленного действия, способный пробить синтобетонный фундамент, а потом больше часа лазить в темноте с портативным сканером, разыскивая этот проклятый кабель. «Готово», — буркнул подошедший Массани, выводя меня из задумчивости. «Окей, сворачиваемся, надо еще группу Вакариана забрать». «Шепард», — Заид указал подбородком на поселок, «я хочу своими глазами увидеть, как Вида отправится в ад». «Исключено, зачисткой поселка будет заниматься Тейлор с роботами», — жестко отрезал я, игнорируя вспыхнувшую во взгляде наемника злость. «Твое место в паре с Джек. Вы высаживаетесь на заводе со стороны посадочной площадки. Это план операции. Или ты его выполняешь, или уматываешь на корабль, а в первом же порту валишь с Нормандии на все четыре стороны». С минуту мы бодались взглядами, пока Массани не отступил, пробурчав: «Ладно, твоя взяла, хотелось бы удавить Вида собственными руками, но, видать, придется всего лишь плюнуть на его труп. Уф, так-то лучше. А то даже не знаю, как бы сейчас выкручивался. Пойди он на принцип. Народу вообще не хватает, и так пришлось снова Джек нанимать, чтобы Тейлора на роботов перевести. Хаем, может, на всякий случай перетасовать пары, поставить Заида с собой, присмотреть, а то хрен его знает». «Да нет, дурацкая идея, сейчас команды подобраны оптимально. На завод идут Массани с Джек, Гарус с Грантом и я с Касуми, а Тейлор с Дубянским прикрывают на молоте зачищающих поселок роботов. Да и устраивать перестановки перед боем – откровенный идиотизм. Так что пусть все идет как идет». Еще раз окинув взглядом спящий поселок, я вслед за Массани запрыгнул в уже поднимающийся челнок. «Ненавижу ждать. Самое отвратительное дело на свете. Готовность – минута». Гарус, свернув инструментрон, поднялся на ноги. «Ну, наконец-то. Так, еще раз прогнать тесты брони, проверить снаряжение, включить кинетический щит, снять винтовку с предохранителя». «Готов», — буквально сплюнул Массани, вскидывая на плечо пусковую установку и занимая позицию перед открывающимся люком. «Готов», — обиженно пробасил покосившийся на него Грант. «Ну как же, у кого-то большая пушка, а у несчастного Крагана всего лишь пулемет, да еще ручной. Где справедливость?» — спрашивается. «Готово», — насмешливо промурлыкала Касуми. «Кажется, вся эта игра в войнушку-воровку только забавляла». «Всегда готова», — хрипло усмехнулась Джек, демонстративно, с хрустом, передергивая цевье дробовика. «Все системы в норме», — доклад Сюзи прозвучал под едва слышное жужжание раскладывающихся в боевую конфигурацию роботов. 20 до точки. Предупреждение пилота заставило сердце пропустить удар, а потом зачастить с удвоенной скоростью. «Ну, понеслась. Бригада ух идет на дело». Наверное, скучающие на проходной завода охранники успели удивиться, когда напротив них завис вынырнувший из предрассветных сумерек Нибелунг. Впрочем, это единственное, что они успели. Короткий свист ракеты караулка вспухла огненным шаром. «Пошел», — скомандовал Вакариан, пропуская на ходу выстраивающихся в боевой порядок роботов, следом за которыми протопал еще больше надувшийся Грант, ведь мало того, что пострелять не дали, так еще и первыми идут какие-то железяки, а не он, настоящий Краган. «Господи, ну почему у всех нормальных героев и напарники героические, а у меня детский сад на прогулке?» «Гарус, — вызвал я по приватному каналу Турианца, — присмотри там за нашим настоящим». «Да ладно тебе, Шепард, он уже большой мальчик», — ехидно отозвался Вакариан. «Понимаю, материнский инстинкт, но...» «Гарус, хорошо, хорошо, мамочка, присмотрю, не переживай ты так», — заверил меня наглый юморист нарочито успокаивающим тоном и быстро сбежал по пандусу, махнув пилоту. «Первая группа на месте. Вот гад, а? Нет, ну вот же. Увы, устроить мстю прямо здесь и сейчас не представлялось возможным. Даже кулаком погрозить не получилось, Митьюс так резко рванул челнок вверх, что пришлось вцепиться в десантные скобы обеими руками. Ничего, вернемся на Иллиум». Я, злорадно оскалившись, мысленно записал напротив фамилии Вакариан три магазина одежды и спа-салон. Секунду подумав, добавил парикмахерскую и маникюрный. «А что, я не мстительная, я воспитательная». «На точке, капитан», — прозвучал у меня в шлемофоне голос Метьюза. «Упс, увлекся. Оказывается, пока я строил зловещие планы, челнок перемахнул через разделительный цех и завис над крышей центрального корпуса, где размещался контрольный зал, цель нашей с Касуми команды». «Принято. Выгружаемся». Воровка первой спрыгнула с пандуса, активируя маскировку и буквально растворяясь в воздухе. Следом за ней высадился Бастион, и гурьбой посыпались фенрисы. Правда, эти роботы, в отличие от выделенных на зачистку поселка, были не модернизированные, а обычные. Не нашлось у нас в арсенале столько огнеметов. Так что после недолгих споров я включил их в свою группу вместо Лаки. В конце концов, нам с Касуми предстояло как можно быстрее захватить контрольный зал, а не устраивать баталии, гоняясь за светилами по всему заводу, так что скорость передвижения была важнее огневой мощи. Даже наш бастион шел скорее как носильщик турелей, чем боевая единица. Спрыгнув последним, я махнул Метьюзу, показывая, что мы на месте, и, проводив взглядом уходящий к посадочной площадке челнок, заметил отблески зарева в долине. Как-то не вовремя разошедшееся воображение немедленно нарисовало картину того, что там сейчас творится. У операторов ПКО гаснет картинкой, прилетевшие с орбиты подарки сотрясают дома, перемешивая с землей первых неудачников. Еще толком не проснувшиеся наемники, похватав кто что успел, вываливаются на улицу и тут же попадают под залп РЗО. Разбегаются, пытаясь найти укрытие, но 120-миллиметровые снаряды молота и крупнокалиберные пулеметы Имеров прошивают стены жилых модулей как картон. Самые умные или самые пугливые бросаются вон из ставшего западней поселка и превращаются в живые факелы под огненными плевками подкравшихся в темноте к самой окраине фенрисов. «Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит!» БРРР. Передернув плечами, я торопливо рванул вслед за воровкой, уже вскрывший технический люк в недра завода. Несмотря на некоторые опасения, за всю дорогу до контрольного зала мы так никого и не встретили. Вообще, пусто здесь как-то, и тихо. Даже сомнения закрались, а не бракованное ли предприятие мне подсунули, ведь любому известно, что звон, грохот и трехэтажный мат бригадира – это обязательная часть производственного процесса. А тут только едва различимый гул перерабатывающих установок, легко заглушаемый цокотом лап фенрисов и топанием бастиона. «Я на месте», — сообщила ушедшая вперед Касуми, сбросив мне картинку входа в контрольный зал. «Хм, странный ракурс, такое впечатление, что она сверху снимала. Хотя, черт ее знает, может и вправду сверху, от ГАТа можно чего угодно ожидать, вплоть до хождения по потолку. Ладно, потом спрошу, если не забуду. Итак, что мы имеем?» Нависающая над цехом будка контрольного зала, с ведущей к ней крытой галереей, у дверей пост из двух наемников, винтовки в руках, нервно крутит головами, явно настороже. Внутри еще один, присматривает за операторами. Не самый лучший расклад. Одним махом накрыть всех троих не получится. Разве что, Касуми, можете незаметно проникнуть в зал? Легко. Отлично, тогда ждите меня. Затем, по команде нейтрализуете наемника, что возле операторов трется, а я разберусь с теми, что снаружи караулит. Принято. Хм, легко сказать разберусь. Напасть внезапно не получится, роботы топают как слоны, за километр слышно. Самому подкрасться по коридору и, выскочив на галерею, устроить перестрелку в стиле Дикого Запада? Да ну нафиг, чай не в кино, если только как-то их отвлечь. А что, неплохая идея. Так, турель, фенрис пожалуй, вот этот, черт, неудобный какой. Корпус круглый, ухватиться ни за что. Ладно, тут недалеко, дотащу. Приказав роботам оставаться на месте, я как можно тише двинулся вперед. Так, почти на месте, конец коридора, поворот, и сразу за ним выход на галерею. Касуми, что с вами? Поинтересовался я, услышав в шлемофоне сдавленные всхлипы, словно на том конце кто-то задыхался, или безуспешно пытался подавить хохот. Ох, Шепард, вы бесподобно выглядите. Сквозь смех просипела Гата. Не думали сменить профессию? Да уж, выгляжу. Настороженно озираясь, на цыпочках, с фенрисом под мышкой не дать, не взять. Укравший поросенка цыган пробирается огородами. Очень смешно, проворчал я, аккуратно опуская робота на пол и принимаясь за сборку турели. Да за такой кадр Мара мне на месяц вперед десерты отдаст. Продолжала веселиться невидимая воровка. Касуми, мать-перемать, у нас тут боевая операция. Спокойно. «Капитан, вы в доле», — утешила меня Гата. «Тьфу, блин». Решив просто игнорировать ее подколки, я закончил сборку и вызвал Искин. «Сюзи, соединение установлено». Активировавшаяся турель повела стволом пулемета, а фенрис поднялся на лапы. «Касуми, сейчас оппа, на месте», — чуть запыхавшимся голосом сообщила воровка. «Как наемники у дверей начнут стрелять, снимайте своего». «Поняла, Сюзи, Твой выход. Только и ждущий команды Фенрис стартанул с места, словно гоночный автомобиль, и, загребая лапами на повороте, выскочил на галерею, откуда почти сразу донеслась заполошная стрельба. Хаем, а нервы-то у ребяток на взводе. И реакция неплохая. Ну, вот пусть тогда и посоревнуются в этой самой реакции с Искином. Злорадно ухмыльнувшись, я толчком ноги выпихнул из коридора турель. Да начнется битва. Правда, битвы, как таковой, не вышло. Я едва успел поспорить с самим собой на итог противостояния, как турельный пулемет, выдав несколько коротких очередей, умолк, и Сюзи спокойно доложила, что оба противника нейтрализованы. Быстро, однако, выйдя на галерею, я задумчиво осмотрел изрешеченные пулями тела у дверей, мысленно переложил 10 кредитов из правого кармана в левый, покачал головой. Нет, ребята, файтинги не для вас. В самом зале тоже царил полный порядок. Сидящая прямо на оглушенном наемнике воровка весело поблескивала визором из-под капюшона, а двое работяг в инженерных комбинезонах жались у стены, глядя на нее расширенными от ужаса глазами. Ну вот, в кои-то веки все прошло как полагается. Стоп, это еще что за хрень? Под тревожный сигнал зуммера над одной из консолей возникла мигающая алая голограмма. Ох, не нравится мне это. Сильно не нравится. Торопливо схватив ближайшего оператора за воротник, я подтащил его к пульту, едва не ткнув носом в голограмму. Что это значит? П. Пожар на перегонной станции. Г. Госпожа, заикаясь от страха, выдавил тот. Твою ж мать, ну так не трясись, а делай что-нибудь. Зло пихнув зайку в операторское кресло, я навис над ним, пытаясь разобраться в мешанине сигналов. Проклятие, откуда вообще взялся этот пожар? Авария? Или мы чего-то сломали? Или светило? Очаг возгорания локализован. Выдохнул оператор после пары минут лихорадочной возни с консолью. П. Прикажете активировать систему пожаротушения? Ты издеваешься, что ли? Зло зашипел я. Конечно, туши. Но, мужик весь съежился, отводя взгляд. Там люди, дежурная смена. И что, предлагаешь подождать, пока поджарится? Система она они. Какого хрена ты там бормочешь? Взорвался я, с трудом подавляя желание закатить этому мямлику хорошую такую оплеуху. Что с учетом сервоусилителей брони могло кончиться для меня печально. Потом пришлось бы долго отмывать мозги с перчатки. Система пожаротушения, вздрогнув, пробормотал оператор, объемно-химическая. Вот же, биомать биоваревскую. Знаю я эти системы, в моей первой жизни что-то подобное на подводные лодки ставили. В случае пожара отсек заполнится специальным газом, который вытесняет кислород и за пару минут гасит хоть тлеющие угли, хоть бушующее пламя. Очень эффективная штука. Вот только газ этот весьма ядовитый, у того, кто оказался в отсеке без дыхалки, выбор невелик. Сгореть или задохнуться. Да и угадаю, бда там ни у кого нет, сквозь зубы процедил я. Мужик, не поднимая взгляда, отрицательно помотал головой. Ну да, кто бы тут заморачивался с техникой безопасности. Главное пожар потушить, чтобы производство не пострадало. Персонал же есть такое слово, а вот не повезло тебе. Черт. Так, спокойно, Женя, спокойно, перегонная это вроде рядом с посадочной площадкой. Ага, точно, недалеко от третьей группы. Заид, слышишь меня? Вызвал я Массани, переключившись на отрядную частоту, и едва не оглох от ударившего по ушам рева. Вейда, Заид. Но вместо ответа донеслись какие-то уже совсем не членораздельные вопли и грохот стрельбы. Мля, Джек, какого хрена у вас там происходит? Не знаю. Судя по голосу, бритоголовая сама готова была орать и материться. Этот долбанный кретин рехнулся. Мы тут чуть не зажарились из-за его гранат. Заид, твою мать. Я еще раз попытался достучаться до наемника. Какого хрена творишь? Немедленно назад. Надо вытащить людей. Плевать, я пришел сюда за вида. Заид, или ты немедленно возвращаешься. Массани, не дослушав, выругался и отключил связь. Прелестно. Давненько меня столь откровенно не посылали. Бушевавшая внутри ярость, вскипев, плеснула привычным уже ледяным крошевом, вымораживая все чувства и оставляя после себя равнодушную злость. Касуми, услышав мой голос, воровка вздрогнула и, кажется, едва удержалась, чтобы не попятиться. Странно, чего это она? Я же не ору. Наоборот, сдержанно так, негромко. Хотя, вид у меня сейчас, надо думать, не самый приятный. Снова рубцы в полморды и глаза фонарики, но вроде под шлемом не видно. Впрочем, неважно. Касуми, остаетесь здесь, отключите все производственные линии и обеспечьте Сюзи доступ к местной сети. Гата молча кивнула, торопливо склонившись над консолью. Теперь ты, я повернулся к боявшемуся даже дышать оператору. Где ближайшая к людям аварийная перегородка? Вот, госпожа. Подрагивающий палец уперся в голограмму. Сюзи, мне нужен маршрут до этой точки. Выполняю. Когда скажу, я снова обратился к постукивающему зубами оператору. Включишь систему пожаротушения. Понял? Да-да, госпожа. Молодец. Я нашел взглядом второго оператора, но не успел даже рта открыть, как тот пулей метнулся к рабочему месту. Хаем, сообразительный, далеко пойдет. Так, вроде ничего не забыл. Ах, да, еще одно. Касуми, на будущее. Когда воровка оглянулась, я вскинул автомат, короткой очередью пригвоздив к полу заворочившегося было бойца светил, добивайте оглушенных. Мертвые в спину не стреляют. Вот теперь все. Сюзи, бастиона на галерею, пусть прикрывает турель, по Фенрису к каждому оператору. Пусть следят, остальных со мной, бегом. Бда, портативный дыхательный аппарат. Глава 74. Горячее блюдо. Топор войны надо закапывать вместе с врагом. Военная мудрость. До перегонной станции удалось добраться без приключений, разве что пришлось сделать небольшой крюк, обойдя блокированный аварийными перегородками сектор. А вот дальше, бросив взгляд на тактический планшет, я поморщился. Пожар вывел из строя систему наблюдения, так что информация в реальном времени оказалась недоступна. Пришлось вызывать биотичку. «Джек, где Массани?» «Не знаю», — зло прохрипела бритоголовая. Он как одного из уродов в синем увидал, заорал Чокраган, которому на яйца наступили, и вперед ломанулся. Идиот взбесившийся. «Джек, перемежая рассказ краткими экскурсами в сексуальную жизнь наемников вообще и Массани в частности», поведала подробности произошедшей заварушки. Оказывается, они натолкнулись на отряд светил, которым командовал сам Сантьяго, и по итогам короткой, но весьма ожесточенной перестрелки, во время которой обе стороны не жалели ни патронов, ни гранат, светила, потеряв нескольких бойцов, отступили куда-то вглубь завода, а Массани погнался за ними. Джек же вместе с роботами оказалась отрезана вспыхнувшим пожаром. Вот значит как. Теперь понятно, почему Заид орал про вида, встретился таки лицом к лицу с заклятым другом. Правда, непонятно какого черта этот самый Сантьяго с утра пораньше на заводе отирался, вместо того, чтобы в поселке сидеть. Короче, Шепард, я убираюсь отсюда, закончила биотичка, а то еще немного и задница в запеканку превратится. Хорошо, я сверился с планом завода. Отправьте роботов на посадочную, пусть возьмут ее под контроль, а сами выдвигайтесь в соседний сектор. Там, в пультовой, рабочая смена застряла, надо их вытащить. Да как я их вытащу? Возмутилась Джек. Говорю же, здесь натуральная духовка. Через коридор в 12. Ловите маршрут. Дверь я сейчас разблокирую. Биотичка чертыхнулась. Мать, да там ничуть не лучше. Джек, кажется, по моему тону бритоголовая все же сообразила, что данный момент не лучшее время для демонстрации характера, поскольку ограничилась коротким и злым. Ладно, иду. Вот и славно, а то устал я что-то от самостоятельных. Открыв полученную от Сюзи инструкцию, я принялся вывинчивать панель, чтобы добраться до ручного управления приводом двери. Забавная, однако, система. Пока доберешься до механизма разблокировки, уже и не понадобится. Слушай, Шеп, внезапно пропыхтел у меня в наушниках голос Джек. У тебя когда-нибудь вообще бывает без приключений? Нет, рассеянно бросил я, еще раз сверяясь с инструкцией и выдергивая один из фиксаторов. Постоянно находится идиот, который все испортит, поэтому приходится превозмогать. А как же героизм? Ядовито фыркнула биотичка. Так это он и есть, равнодушно объяснил я. Героизм всегда следствие чужого идиотизма. Пока все идет как надо, герои не нужны. Эйкхаем, судя по голосу, Джек подавилась заготовленной репликой. Не скучно живешь, а? Не жалуюсь. Что так, героический облик не позволяет? Нет, просто бессмысленно, да и некому. Бритоголовая наконец замолкла, то ли берегла дыхание, то ли не нашлась что ответить. Зато на связь вышла Касуми, встревоженно сообщив, что перегородки не выдерживают, и если немедленно не запустить систему пожаротушения, огонь может перекинуться на соседние отсеки, а там, рядом, транзитный склад материалов. Полыхнет так, что у Гарднера на Нормандии кексы подгорят. Еще минут 5 у нас есть, поинтересовался я, мимолетно удивляясь собственному спокойствию. Ведь если рванет, нам с Джек точно конец. Ну 5 есть, не слишком уверенно ответила воровка. Но никак не больше. Тут весь сектор в аварийных сигналах. «Принято», — без нужды кивнул я и, убедившись, что голограмма на двери погасла, вернул панель назад. Попытался вызвать Джек, но та, коротко матюгнувшись, сообщила, что работяг нашла и сейчас ей не до бесед. Правда, меньше чем через минуту уже сама объявилась на связи. «Шепард, мы не пройдем через В-12», — в голосе бритоголовой звучали нотки зарождающейся паники. «То есть я, может, и выберусь, если броня выдержит, но цивилы зажарятся до хрустящей корочки. На них уже шматье дымится». Я быстро глянул на схему завода. Энда, тут и без Сюзи было понятно, что дорога через В-12 самая короткая. Но если там не пройти, нет, искать другую некогда. «Джек, оставайтесь на месте». «Какого? Я иду к вам». «Нахрена? Думаешь, в твоей компании подыхать будет веселее?» «Оставайтесь на месте», — повторил я, сдвигая дверь и ныряя в пышущий жаром коридор. «Вот, казалось бы, сплошной металл вокруг, чему тут гореть?» «Ан нет, полыхает, будь здоров». «Конечно, до той стадии, когда яростно ревущее пламя сносит все и вся, еще не дошло, но уже близко». Недаром виброни немедленно взвыл, предупреждая о переводе системы климат-контроля в форсированный режим. «Не страшно, тут меньше 100 метров, если по прямой, успею». Погорельцев я обнаружил в небольшом зале, куда выходили несколько коридоров. Четверо людей, 2 саларианца и турианец, все 7 в изгвозданных, местами прожженных, комбинезонах, сбившись в кучу. Они сидели подальше от быстро накаляющихся стен и жадно глотали горячий воздух. «Ну, убедилась», — раздраженно бросила нервно притопывающая ногой Джек. «И чё теперь?» «Теперь, ставьте герметичный купол, чтобы прикрыть их», — я кивнул на работяг. «Сейчас заработает система пожаротушения». «А толку?» — скривилась биотичка. «Не сгорят, так задохнутся. Или ты думаешь, что я могу его часами держать?» «Не успеют, нам надо только до выхода добраться. На несколько-то минут вас хватит». «Эй-эй, тормозни, героиня», — вскинула руку Джек. «Я не смогу удерживать купол и бежать. И не надо». Подойдя, я чуть присел, рывком взвалив ее на плечо. «Идти буду я». «Шепард, ты...» Охреневшая биотичка на мгновение просто потеряла дар речи, повиснув на мне словно куль с мукой. «Так, встали», — я резко взмахнул рукой, поднимая рабочих на ноги. Подошли ближе ко мне и замерли. «Нет, ты точно на голову больная», — пробормотала бритоголовая, очухавшись. «Купол», — приказал я, игнорируя ее ворчание. «Да, погоди ты, думаешь, легко кверху задницей колдовать? Считайте это упражнением на концентрацию». «В гробу я видала такие упражнения», — прошипела Джек, ерзая у меня на плече. Наконец, устроившись поудобней, выдохнула. «Сейчас, готово». Вокруг нас возник чуть мерцающий пузырь биотического барьера, а голос биотички резко просел, став отрывистым. «Минут 6-7 удержу, только не тряси. Концентрацию собьешь, слушать внимательно». Я обвел взглядом испуганно косящихся на барьер работяг. «Идем все вместе, кучно. Не торопиться, не отставать, не бежать. Кто запаникует, умрет». Сжав левую руку в кулак, я демонстративно активировал омни-клинок. «Сейчас самое опасное, если кто-нибудь в испуге ломанится бежать и врежется в барьер. Джек тогда 100% его не удержит, и будет 7 трупов. Так что пусть уж лучше будет 1 труп паникера. Касуми, тушите пожар». «Запускаю, Шепард», — в голосе Гата прозвучало откровенное облегчение. Из-под потолка донеслось негромкое шипение, и огонь практически мгновенно начал исчезать. Правда, жара никуда не делась, но ждать, пока она спадет, не было времени. «Пошли», — негромко скомандовал я, как можно плавнее двинувшись вперед. 100 метров – это минута неспешной ходьбы. Мы шли почти 10. Под конец Джек уже хрипела. Одного из саларианцев, потерявшего на полпути сознание, мне пришлось волочить, ухватив за воротник, а турианец, как самый привычный к жаре, буквально тащил на себе остальных. Хорошо еще газ был прозрачным. Окажись на его месте новомодная дисперсная смесь, мы бы оттуда не выбрались. Повезло, в общем. Едва дверь за нами хлопнула, отрезая от пышущего жаром и химии коридора, турианец, запнувшись на ровном месте, рухнул на пол вместе с цепляющимися за него работягами. Крепкий малый, а главное, упорный. Обогнув получившуюся кучу малу, я усадил Джек у стены, примостил рядом бессознательного саларианца и активировал на инструментроне диагност. После горизонта Чеквас ультимативно потребовала, чтобы у каждого в десантной группе был установлен пакет программ для парамедиков, а потом устроила сдачу нормативов. Насколько помню, я к итоговым экзаменам в универе так не готовился, как к этому зачету. Так, что тут у нас? Истощение у обоих, плюс у Саларика обезвоживание и отравление продуктами горения. Сверившись с рекомендациями Медюлока, вколол биотичке витаминный комплекс, саларианцу препарат 17 развернулся к хрипящей и стонущей на разные голоса куче. ХМ сипят, хрипят, но вроде покидать сей грешный мир никто не собирается. На всякий случай все же просканировав лежащих диагностом, вызвал Нормандию. Сюзи, свяжи меня с Мирандой. Лаусон на связи, через секунду отозвалась Церберша. Миранда, отправьте Метьюза на завод, пусть привезет Салуса с комплектами первой помощи. Тут семеро с отравлениями разной тяжести. Ясно, профессор уже собирается. Так с этим разобрались. Грус, как обстановка? Вызвал я Вакариана. Заканчиваем, бодро откликнулся тот. В основном зачистили, но двое светильников еще где-то бегают, пока не нашли. Только никуда они не денутся, на выходах уже турели стоят. Сейчас прочешем и выкурим. Рабочие не бузят, шутишь. Они здесь зашуганные напрочь. Мы их в административное здание пока загнали и двери заблокировали, чтоб под ногами не путались. Один справишься, мне грант нужен. Без проблем, я тут вообще в потолок плюю, прочесывают роботы. Тогда отправь его на крышу, пусть Салуса встретит. Понял. Закончив разговор, я выключил инструментрон и обернулся к заворочившейся биотичке. «Джек, вы как, дец?» «Коротко, но емко», — сообщила бритоголовая. «Хотя жить буду». Я перевел взгляд на также очнувшегося саларианца. «Аналогично, мисс», — выдавил тот, не дожидаясь вопроса. «Хорошо. Так, Джек, дождитесь Салуса. И присмотрите, чтобы погорельцы не расползлись. На всякий случай оставлю вам двух фенрисов». «А ты куда?» – удивленно моргнула биотичка. «Найду Массани. Мы разговор не закончили. Отыскать путь, по которому двигался Заид, оказалось несложно. Достаточно было идти по хлебным крошкам, в качестве которых выступали трупы наемников Сантьяго. Судя по всему, отступающие светила отчаянно пытались оторваться от преследующего их Массани, а тот словно росомаха висел у них на хвосте, выхватывая отстающих. В конце концов, я добрался до ангара, где наемники решили таки разобраться с погоней. Видимо, до Сантьяго наконец дошло, что преследует их один единственный человек. Ну, что сказать, у них не получилось. По крайней мере, три трупа в буквально изрешеченной броне принадлежали батарам с эмблемами синих светил, так же как и еще один в коридоре. Этот, видимо, раненым заполз сюда, в надежде отсидеться, но ему уже здесь отпластали голову амни-клинком. «Капитан, я засекла движение», — сообщила Сюзи. «Массивный объект быстро удаляется. Также слышны звуки стрельбы». «Где?» «На 9 часов». Один из фенрисов развернулся, указывая на погрузочные ворота в стене ангара. «Ясно. Роботов вперед», — приказал я, срываясь с места. За воротами оказался нависающий над ущельем балкон посадочной площадки и Массани. Зажимая простреленный бок, наемник ковылял вслед за улетающим аэрокором и, не переставая вопить, «Вейдаа!» бешено давил на спуск мотыги, даже не замечая, что патроны в винтовке давно закончились и вместо выстрелов раздаются лишь сухие щелчки. «Заид!» — негромко окликнул я. Покачнувшись, Массани обернулся, уставившись на меня полубезумным взглядом. «Это ты? Из-за тебя?» Он попытался было вскинуть винтовку, но один из фенрисов хлестнул его разрядом, сбивая с ног. «Мда, вот и поговорили». Закинув автомат за спину, я подобрал отлетевшую в сторону мотыгу и, в два движения перезарядив, направился к матерящемуся наемнику. Подойдя, остановился, равнодушно рассматривая ворочающегося на плитах мужчину. Закопченная, вся в отметинах попаданий, броня, с левой стороны отсутствует целый кусок нагрудной пластины, бронекомбинезон заляпан спекшейся кровью, шлем вообще неизвестно где. «Побегал, мститель. Мне казалось, что ты профессионал, Заид, но вот так послать все из-за старой обиды». «Обиды», — взревел Массани, прожигая меня бешеным взглядом. «Это был мой отряд, Шепард, мой, видонастроил против меня моих же людей». Он подался вперед, не обращая внимания на глядящий ему прямо в лицо ствол. 20 лет я видел этого ублюдка каждый раз, когда закрывал глаза, каждый раз, когда смотрел через прицел, каждый раз, когда слышал выстрел. Прохрипев последние слова, Массани обессиленно откинулся на спину и, запрокинув голову, уставился в небо. 20 лет. Из-за вида я потерял все, Шепард, ты хоть знаешь, каково это, потерять все и снова карабкаться из дерьма. И не надо называть это обидой. Потерял он 20 лет, некоторые всю жизнь потеряли, и даже не одну. Не надо рассказывать про потери мне, Заид, спокойно произнес я, у нас был договор. Словно очнувшись, наемник покосился в мою сторону, скривился, мрачно буркнул. Я делаю только то, за что платит, не больше. Энда, жаль, что так получилось. А ведь он со мной с самого первого дня был. Омега, Карлус, Горизонт. Секунду подумав, я поставил винтовку на предохранитель и бросил ее Массани. Твой контракт закрыт. Как прибудем на Иллиум, собираешь вещи и выметаешься с корабля. Больше не обращая внимания на оторопело уставившегося мне вслед наемника, я направился с площадки, на ходу активируя инструмент Рон и переключаясь на картинку с орбитального зонда. «Эй, Шепард, погоди!» Опираясь на винтовку как на костыль, Массани попытался подняться, но левая нога подломилась, и он с матом рухнул на колени. «Да стой же ты! А как же еще один шанс?» «А, шанс?» Я замер на полушаге. Шеп, выскочившая на площадку Джек встала как вкопанная от открывшейся сцены. «Что?» Я машинально сместился так, чтобы держать в поле зрения и ее, и Массани. «Эй, там это!» Биотичка мотнула головой себе за спину, Соларик Погорельцев глянул. Говорит, оклемаются. «Все живы?» «Ага». «Он самых чахлых хотел было на корабль к твоей докторше отправить, так те, как услышали, разом запрыгали круче здоровых». Бритоголовая задумчиво хмыкнула. «Чуют, что ли?» «Значит, никто не погиб». «Шанс». Я задумчиво обернулся к Массани. «Оплатишь лечение рабочих из своего кармана?» «То есть, как?» Лицо наемника вытянулось. «Это в смысле, сколько?» Я равнодушно пожал плечами. «А сколько насчитаю, столько и заплатишь». «Проклятие, Шепард, это!» «Ты можешь отказаться, Заид», мягко перебил я. «Сейчас еще можешь». Массани замолк, повернул голову вслед уже едва различимому аэрокару и мрачно сплюнул на бетон. «Согласен, договорились», кивнул я, возвращаясь к инструментрону. «Не стоит оставлять за спиной нерешенные дела. И ты обещала, что Вида умрет», как бы между прочим буркнул Массани, подковыляв ко мне. «Джокер», коротко бросил я в инструментрон. «Цель захвачена. Корабль на курсе», доложил пилот. «Заид», я поднял глаза к небу. Массани машинально поднял голову и, хрипло выругавшись, вцепился мне в плечо, жадно уставившись на черточку фрегата, стремительно догоняющую аэрокар Сантьяго. «Заид», — повторил я, разворачивая к нему инструментрон, на который сейчас шла картинка с камер Нормандии, «я всегда выполняю свои обещания». И, пристально посмотрев ему в глаза, негромко добавил, «больше не забывай об этом». С каким-то яростным восторгом скалившийся наемник вздрогнул, вильнув взглядом. «Ладно, Шепард, хрень спорол, признаю». Кивнув, принимая это подобие извинений, я снова вызвал Нормандию. «Джокер, что там с аэрокором?» «Выжившие есть, не видно, капитан, но упал одним куском. Эти грузовики на редкость прочные. Сделать еще заход, долбану по обломкам из главного калибра, чтобы уж наверняка. Не надо, мы сами глянем. Скинь Метьюзу координаты, пусть нас туда забросит». «Понял». Пока дожидались челнока, я успел связаться с Гарусом, который сообщил, что последние двое светильников сдались сами и теперь завод полностью под нашим контролем, а также получил доклад Тейлора об окончании зачистки поселка. Так что к моменту, когда Нибелунг, скрипнув опорами, приземлился на площадку, общая картина была ясна, мы в который раз победили, несмотря и вопреки. «Заид, тебе бы к врачу», заметил я, выбрасывая опустевшую упаковку от Медигеля. «Плевать», проревел тот, первым забираясь в челнок. «Я хочу увидеть труп этого ублюдка своими глазами». ну да, ненависть, очень хорошие обезболивающие». Пожав плечами, я пропустил вперед Джек и, запрыгнув вслед за ней, устроился в командирском кресле, на автомате бухнув кулаком в перегородку десантного отделения. «Поехали, Мэтьюс». Место крушения аэрокара было заметно издалека, здоровенная махина, размером с железнодорожный вагон, падая, пропахала в джунглях целую просеку и только затем разломилась на две неравных части. «Сканер показывает, что кто-то уцелел, капитан», — доложил Мэтьюс, делая круг над обломками. «Ну вот, не зря летели. Оно, конечно, выжить в этих джунглях без кучи снаряжения, да еще наверняка раненому, довольно проблематично, а уж выбраться с планеты, вообще не научная фантастика, но, мало ли, случаи бывают разные, и лучше переспать, чем недоесть. Дай-ка картинку». «ХМ, про уцелевших, Это, пожалуй, перебор. Внутри обломка, в который превратилась кабина аэрокара, виднелось два силуэта. Сидящий на месте пилота наемник был явно мертв, а вот навороченная офицерская броня Сантьяго спасла своему владельцу жизнь, и сейчас тот ворочался среди перекрученного металла, пытаясь выкарабкаться. Везунчик, однако. Если бы аварийная система не отключила всю электронику, был бы у него симпатичный такой погребальный костер. Судя по маркировке раскиданных вокруг контейнеров, груз аэрокара должен очень неплохо гореть. Впрочем, я покосился на предвкушающе оскалившегося Массани. Везение штука относительная. Вокруг больше никого нет, чисто, капитан. Тогда садимся. Я, признаться, думал, что Массани с боевым кличем рванет творить мстю, но тот, наоборот, спустился по пандусу не спеша, с нарочитой линцой. «Эй, слушайте, я не знаю, кто вы, но, заметив нас, торопливо забормотал Сантьяго, закрываясь ладонью от бьющего ему в лицо солнца. Не узнаешь?» Массани подошел поближе. «Заид, ну, вот мы и встретились, компаньон». Видов панике завертел головой и, видимо, опознав во мне командира, срывающимся голосом заорал: «Послушайте, уберите его, мы ведь можем договориться, я заплачу любые деньги, 100 000, 200». Он продолжал орать, с каждым воплем повышая сумму. В его глазах прямо-таки светилась лихорадочная надежда, что вот сейчас, еще немного, и его освободят, помогут, спасут, ведь деньги же большие, огромные. И чего надрывается? Я, лично, вмешиваться в происходящее не собирался. Да и Джек смотрела скорее с брезгливым любопытством, чем с алчностью. Массани тем временем расстегнул на груди бронекомбинезон и, сунув руку за пазуху, выудил оттуда узкий цилиндрический пенал из полированного металла. Отвинтил крышку, вытряхнул на ладонь сигару, показав Сантьяго. «Асе Бьянко, твой подарок, как ты тогда сказал, а, на удачу. Заид, мы можем все решить, Заид». С ужасом глядя на него, забормотал тот: «А помнишь, что я тебе ответил?» Словно не слыша, продолжил Массани. Оторвав зубами кончик сигары, он не торопясь раскурил ее и, выдохнув сизое облако дыма, с отвращением процедил: «Дерьмо твои сигары, вида, Заид, Заид, ты не понял. Все было не так, Заид», — завыл Сантьяго. «Гори в аду, ублюдок». Массани картинным щелчком пальцев отправил тлеющую сигару прямо в набежавшую под кабиной лужу. Глава 75. Владелец заводов. Злые собаки нужны, чтобы отгонять добрых людей. Народная. Вира. Вира. Твою. Вопли на улице заставили меня подойти к окну и окинуть мрачным взглядом суету, царящую возле остатков жилого модуля. Заводской поселок на заре в данный момент больше всего напоминал стройплощадку. Тейлор с роботами, выбивая наемников Сантьяго, неплохо тут порезвились, так что треть жилых модулей проще было разобрать и привезти новые. Также требовался новый постко, причем, срочно, а то в данный момент приходилось держать Нормандию на орбите, а самому перебраться в один из уцелевших домиков, чтобы не мотаться по 10 раз в день туда-обратно. Сьюзи, когда господин Вон осчастливит нас наконец своим присутствием, поинтересовался я. «Капитан, за последние 8 часов вы задавали этот вопрос 4 раза. Сьюзи, до прибытия транспорта 56 часов 12 минут». В голосе Искина прозвучал явственно различимый вздох. «Мне просто хочется услышать, что этот великий день наступит чуть раньше, чем я сойду с ума», мрачно пробормотал я. «Капитан, разрешите?» Заглянувший в кабинет Тейлор продемонстрировал планшет. Как обычно, подвиги кончились и наступила рутина. Отчеты, подсчеты, доклады, переговоры, договоры, записки, выписки. Только теперь к пароходу добавились еще и заботы владельца завода. Осталось, блин, газету купить для полного комплекта. «Входите, Джейкоб», вздохнул я, закрывая окно и возвращаясь за терминал. «Что у вас?» «Как просили, список того, что нашли на складе светил». Цербервец бросил планшет на стол и потянулся к сифону с содовой. «Обрисуйте коротко, подробнее потом посмотрю. Если коротко, там народ ухватит. Снаряжение не самое новое, но вполне приличное. Нам что-нибудь пригодится, разве что расходники. У нас, на Нормандии, игрушки поновее». «Ясно», кивнул я, быстро перелистывая таблицы. «А что с теми двумя светильниками, что в бараке прятались?» «Ну, там», Тейлор чуть замялся, «само решилось». «Само?» Я удивленно вскинул брови. Сразу после боя возник вопрос, что делать с пленными наемниками, которых набралось аж с дюжину. Но, так как мне было сильно недосуг, чтобы заниматься еще ими, Я просто отмахнулся от доклада Тейлора, приказав разобраться на месте. Вот они на пару с Вакарианом и разобрались. Гарус по-быстрому допросил пленных, побеседовал с рабочими, и по итогам разбирательства, те светильники, что еще держались на ногах, украсили собой остатки сторожевой вышки. Вообще-то, Вакариан предлагал их расстрелять, но Тейлор проявил хозяйственный подход, справедливо указав, что обрывки проводов уличного освещения все равно выбрасывать, а термоклипсы денег стоят. Я, признаться, немного охренел, когда, прибыв в поселок, обнаружил новоявленное украшение и выложенных под ним в рядок раненых. Но Гарус, на мое удивленное какого черта, просто показал записи бесед, где рабочие рассказывали о том, как развлекались скучающие наемники Сантьяго, а потом проводил к заводскому отстойнику. Оказывается, это была любимая забава ботаров – сбросить в резервуар со стоками человека и заключать пари, как долго тот пробарахтается в рассоле из полудюжины кислот. Полюбовавшись на приколоченный к ограждению щит с таблицей рекордов, я повторил свой вопрос какого черта, только уже в отношении до сих пор живых светильников. Тейлор сначала попытался было отмазаться, мол, места на вышке не хватило, но потом таки признался, что вбитые в армии уставы давят, вроде как положено оказывать медпомощь раненым и только затем осуществлять наказание. Тихонько вздохнув про себя, ох уж эти пережитки прошлого, я попенял ему на недостаток здоровой инициативы, после чего приказал роботам всех оставшихся наемников отправить в большой заплыв по этому самому отстойнику. Никогда не понимал смысла лечить преступника, чтобы потом казнить его здоровым. Так что значит само собой, повторил я вопрос, их работяги на куски порвали, вздохнул Тейлор, голыми руками. От подобной новости у меня просто челюсть отпала. Порвали. Джейкоб, как вообще можно разорвать упакованного в броню бойца, да еще голыми руками? Не знаю, капитан, судя по выражению лица, церберовец и сам плохо понимал как, но им это удалось. Мда, жизнь прекрасна и удивительна, столько нового узнаешь. Я чуть озадаченно поскреб в затылке. Ладно, черт с ними, давайте дальше. Дослушав доклад о проведенных на поступку работах и озадачив Тейлора, что он назначается временным комендантом поселка, я выпроводил резко поскушневшего церберовца руководить и заходил по кабинету, прокручивая в голове идею, возникшую еще когда мы с Лерой обсуждали всю эту авантюру с заводом. Гарнизон. Сидеть здесь самому, изображая караульную овчарку, занятие малопродуктивное. Оставить же без охраны ага, а потом заново выбивать очередных любителей халявы. Короче, нужны бойцы, которые будут стойко и мужественно оберегать источник моего благополучия. Благо, деньги теперь есть. Не то чтобы много, но на отряд, способный отбить нападение каких-нибудь залетных недоделков, хватит. Осталось решить проблему с командиром. Достав из кармана инфокарту, я с минуту покрутил ее между пальцами, а затем решительно вставил в терминал. «Сюзи, соедини с Карлусом, вот номер абонента». Пока устанавливалось соединение, еще раз пролистал раздобытое Лерой досье кандидата, вообще-то уже не раз прочитанное, но не хотелось бы пригреть на своей девичьей груди что-то вроде вида. В принципе, история предельно банальная. Только-только выпустившийся из Половенской академии молодой офицер, ссора с начальством и, как следствие, вместо вожделенного назначения на боевой корабль отправка на малопрестижную тыловую должность, чтобы охолонул. Но так как в юношеской заднице играет обида на мировую несправедливость, на стол начальству швыряется рапорт, и вот, свежеиспеченный солдат удачи уже входит в дверь вербовочного пункта синих светил, обуреваемый желанием всем показать и доказать. Ну, а дальше еще банальнее. Чтобы стать по-настоящему богатым и успешным, наемнику нужны три вещи. Удача, готовность за пару кредитов перерезать глотку любому, на кого укажут, и абсолютная беспринципность. Увы, с последним у бывшего офицера турианской иерархии обстояло особенно плохо. Поэтому, несмотря на блестящее образование и немалое количество выполненных контрактов, за все годы наемничества он так и не смог собрать собственный отряд, оставшись вечным замом по боевой. «Соединение установлено», — доложила Сюзи, отрывая меня от досье. «Доброе утро, Малиан», — кивнул я, с интересом разглядывая появившегося на экране терминала турианца из бывшего отряда Джидары. «ХМ». Кажется, дела у него не очень. Дешевая комната с облупившимися стеновыми панелями и одним единственным запыленным окном, поцарапанная мебель из пожелтевшего пластика. Да и сам явно благополучием не блещет, судя по физиономии, квасит уже не первый день. Какого? Каррум-Малиан, увидев, кто именно его вызывает, изменился в лице и, пробормотав что-то про проклятых духов, резко свалил за пределы видимости. Не понял, куда это он? Впрочем, через минуту турианец вернулся, с бутылкой чего-то мутно-белого, больше всего напоминающего деревенский самогон, уселся на колченогий стул, сделал пару глотков, косясь при этом на терминал, словно ожидая, что я с него пропаду, и только осушив треть бутылки, смирился с неизбежным, тоскливо выдохнув. Шепард, а, так он меня за белую горячку принял, и как, помогло, полюбопытствовал я, указывая глазами на бутылку. Нет, мрачно хмыкнул турианец, не знаю из какой бездны вас выперли, но принимать обратно явно не торопится. Никто меня не любит, печально согласился я. Чем обязан? Буркнул Малиан, собравшись было еще разок приложиться к бутылке, но после секундного раздумья отставляя ее в сторону. Вообще-то у меня было предложение, протянул я, с сомнением озирая его непрезентабельный внешний вид и общую помятость. О работе, о работе. Турианец резко подобрался, но вижу, я не вовремя. 5 минут. Малиан снова испарился. Появился он через 4:32, я специально время засек, но уже разительно изменившимся, от похмельной расхлябанности не осталось и следа, безупречно чистый и даже отглаженный комбез военного покроя перетянут в рюмочку, мандибулы тщательно вычищены, колониальный узор блестит свежей краской, движения выверенные, отточенные короче, образцовый турианец, который во время увольнительной, конечно же, может позволить себе некоторую небрежность во внешнем виде, но по первому зову командования готов предстать. Итак, вы говорили о работе, у него и голос изменился. Если 5 минут назад был хриплый, надсаженный, то сейчас четкий, рубящий, каким только приказы отдавать. Силен, однако, кажется, с кандидатом я не ошибся. Речь идет о найме. Мне нужен отряд бойцов для гарнизонной службы. Ну и помимо этого, я покрутил кистью, подбирая формулировку. Короче, работа широкого профиля. Под конец моего монолога выправка турианца потеряла безупречность, а взгляд потух. «Вы ошиблись адресом, Шепард», — устало произнес он, падая на жалобно заскрипевший стул и косясь на недопитую бутылку. «У меня нет отряда, и, наверное, уже никогда не будет. Позвоните Тарку», — место Джидары занял он. «Вы не способны набрать 2 десятка бойцов?» — показательно удивился я. «А смысл? Вооружить-то я могу разве что себя». Да и то он безнадежно махнул рукой. «Может, сначала прочтете условия?» — хмыкнул я, отправляя ему копию контракта, после чего устроился поудобнее и принялся с интересом наблюдать за калейдоскопом эмоций. Удивление. Еще бы, не каждый день такие предложения делают. Хищная радость. Ага, плюшки вкусные, согласен. Досада. Ну дык, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Наконец, после попыток подсчитать что-то на пальцах, Малиан надолго впал в напряженные раздумья. Ага, с одной стороны, для него это реальный шанс вырваться из замкнутого круга мальчика на посылках и стать самостоятельным. Готовая база для отряда, пусть не самое современное, но более чем приличное снаряжение, причем под весьма умеренные проценты, а главное, жирный контракт, чтобы расплатиться за предоставленные блага в течение пары лет. Короче, улыбка фортуны. Если бы не одно «но». Выплатить неустойку в случае досрочного расторжения контракта он не сможет, а, следовательно, на эту пару лет окажется в финансовой кабале у владельца завода, то есть у меня. Предел Исмар, завод Хладогена, пробормотал Малиан себе под нос, явно пытаясь что-то вспомнить. «Заря», — подсказал я, — «точно», — обрадовался он, но тут же спохватился. «Стойте, так там же Вида сидит. Знаете Сантьяго?» — поинтересовался я с легким любопытством. Турианец в ответ досадливо скривился, кто его не знает, редкий ублюдок, но везучий. Ну да, был, согласно покивал я. Что был, не понял Малиан, был везучий. Видите ли, господин Сантьяго на медне скончался. Скончался, ага, сгорел на работе. А его люди, утонули. Что, тоже на работе? Нет, злоупотребляли досугом. Развлекаться надо было в меру. От дальнейших расспросов Малиан решил воздержаться. Видимо, был наслышан о порядках в отряде Сантьяго. Вместо этого он испытующе уставился на меня. Ладно, но почему я? На таких условиях вы могли бы нанять и кого получше. Пусть не из первой сотни, но тот же Джорг Ребро или Макминар, или Элькотта. Любой из них согласился бы. Потому что вы хреновый наемник, Малиан, перебил я. И не давая оскорбленно поджавшему мандибулы турианцу возразить, продолжил. «Карлус, помните, как мы обсуждали условия перемирия. Хороший наемник на вашем месте торговался бы за каждую гайку, а вас больше волновала возможность отправить своих раненых в госпиталь. Командир должен заботиться о своих бойцах, вскинулся он. Вот и ответ на ваш вопрос, кивнул я. Мне не нужны хорошие наемники, мне нужны хорошие солдаты. Отряд Малиана прибыл через 5 дней, точнее, часть отряда, видимо предупрежденный, что отвечать за своих людей он будет сам, лично и предо мной. Турианец набирал только самых адекватных, поэтому из-за фрахтованного транспортника, кроме самого Малиана, появились всего 7 разумных. Турианец, 3 людей, саларианец и 2 батара. Приветствую, командир, подойдя, коротко, по-военному, кивнул Малиан. День добрый, капитан Малиан, кивнул я в ответ, выделяя голосом новый статус бывшего лейтенанта. Затем, качнул головой, представляя стоящего рядом церберовца. Джейкоб Тейлор, временный комендант поселения. Пока Тейлор с Малианом знакомились, окинул взглядом привезенных турианцем бойцов, остался доволен. Спокойные, несуетливые, без обычной в наемничьей среде нагловатости, молчаливо выстроились шеренгой за спиной командира, ждут. Видимо, новоиспеченный капитан полностью разделял мое мнение о хороших солдатах, и потому его отряд представлял собой не наемничью вольницу, где все держится на авторитете вожака, а практически армейское подразделение. Командир, мой заместитель, Малиан, глядя на меня с забавной смесью независимой гордости и легкой опаски, махнул рукой, подзывая одного из батаров. Хаем, и чего это он так нервничает?